Простациклины. Подвид простагландинов обладают дополнительной особой функцией, подавляют агрегацию тромбоцитов и обусловливают расширение сосудов. Особенно активно синтезируются в эндотелии сосудов миокарда, матки, слизистой желудка.